Израилю пришлось бороться с своими соседями, которые заключали союзы, чтобы объединенными силами уничтожить пришельцев. Пока Израиль держался правды Божьей, исполнялось обетование. Пятеро из вас прогонят 100, и 100 из вас прогонят тьму, то есть в 20 и даже в 100 раз большее число неприятелей. Исторические книги Библии, Судей, 4 книги Царств и 2 книги Паралипоменон изобилуют примерами буквального исполнения древнего обетования о Божьей защите. Имеется и такой пример. Пришедший воевать с благочестивым царем Иосафатом, который объявил всенародный пост и молитву, аммонитяне, моавитяне и обитатели горы Сеир поссорились между собою, и в первую очередь аммонитяне и моавитяне уничтожили обитателей горы Сеир, а потом друг друга. 2 Паралипоменон 20:20-25. Несмотря на великие милости Господни в прошлом и на его благодеяние в их постоянной жизни, потомки Израиля иногда так обольщались и увлекались грехом, что их беззакония равнялись и даже превосходили нечестие хананеев, землю которых они наследовали. Пророков, которые приходили от Господа, осуждали и бичевали пороки царей, князей и всего народа, изгоняли и даже убивали. За такие действия и для вразумления Господь попускал на Израиля соседних царей, которых порабощали и угнетали на некоторое время. Когда же народ исправлялся, каялся, тогда Господь посылал им спасителей, которым были выдающиеся люди из их среды, а для спасения из плена Вавилонского Господь употребил Кира, царя Персидского. Но и во гневе Господь помнит о милости. Во все века возбуждал к ним сострадание во всех пленивших их. Книга Езды и Неемии свидетельствует о том, как цари Персии помогли Израилю возвратиться на родину и отстроить Иерусалимский храм. В книге Есфиры повествуется о том, как хитрый умысел Амана уничтожить всех евреев, находившихся в Персидской империи, к которой принадлежала и Палестина, кончился трагически для инициатора богопротивного замысла. Разрушение Иерусалимского храма в 70-м году по Рождестве Христовом и рассеяние евреев по всему миру продолжается до настоящего времени. Но во все века были такие явления. Если их изгоняли из одного государства, другое принимало их. В 15 веке изгнанные из Испании, Франции и Германии нашли приют в Польше и Литве. Господь остается невидимым хранителем этого народа. Третье. В будущем. У пророка Иеремии читаем следующее. «Посему вот приходят дни, — говорит Господь, — когда они будут говорить, — жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской. Но жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли северной и из всех земель, в которые изгнал их. Ибо возвращу их в землю их, которую я дал отцам их». Возможно, мы являемся свидетелями того, как Господь возвращает, поселяет и укрепляет Израиля на земле их отцов. Бедствия Израиля не кончились. Но о последнем чудесном избавлении так написал пророк Захария. «И будет в тот день, я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. Тогда Израиль получит сердце новое и дух новый для исполнения воли Божьей, как об этом довольно обширно написал пророк Иезекииль в 36 главе. Кто знает, не произойдет ли это в наше время? И не живем ли мы в конце времени язычников? Смотрите, бодрствуйте, говорит нам Христос. Аминь.